Чувствую необходимость поговорить с малым, который здесь не живет. Самое время. Самое время сообщить ему, что он не единственный. Что я тоже здесь не живу на самом-то деле. Нахожу его в столовой, где он смотрит на свои фрикадельки. Предоставляю ему несколько возможностей, но он не говорит мне, что здесь не живет. «По-моему, фрикадельки становятся лучше», — говорит он мне. «Кажется, будто сердце у меня сейчас разорвется на куски». «Нет, не становятся», — говорю я ему, — «и никогда не станут. И вообще вы здесь не живете, и я тоже здесь не живу на самом-то деле». «Вы не обязаны жить здесь», — хочу я сказать ему. «Вы не обязаны обитать в этом месте, даже когда вам поменяли комнату, даже когда в вашем окне нет ничего, кроме автомобильной парковки, даже когда кто-то внес изменения в ваш аккаунт и даже когда вы не знаете свой собственный пароль. Даже здесь, в этом месте, с парковкой за окном, фрикадельками и бинго, вы не обязаны находиться здесь на самом-то деле. Вы не обязаны на самом деле здесь жить. На самом деле вы можете жить в своем саду. У вас может быть свой собственный сад, даже если его здесь нет. Или в вашем случае, если я правильно помню, у вас может быть красивый белый забор и гараж на две машины. На самом-то деле мне вполне нравится моя комната, — говорит он мне, после чего даже объясняет, на каком она этаже, пока мне не кажется, что я уже больше не выдержу. Улыбающиеся акулы на стене над нами скалят на нас свои жуткие зубы и балансируют своими пакостными пляжными мечами на своих мерзостных мордах. «Самое время», — говорит он, — «сыграть в бинго», после чего встает из-за стола и выходит в коридор, мимо таблички с надписью «Проход не загораживать». Я не собираюсь загораживать ему проход. Я соблюдаю правила. Так что пытаюсь поговорить со своим сыном и своей дочерью. Раскрыть им результаты своих экспериментов. Поговорить с ними о любви. Что-то не особо хорошо получается. Я пытаюсь рассказать им про тот чудесный сад и про смех, про изумительный гомон птиц, про невероятно припомнившиеся мне названия и имена и поразительную красоту этих пятнышек на шее у дядечки постарше. Ни моя дочь, ни мой сын, похоже, не считают все это чем-то чудесным, изумительным, невероятным, поражающим воображение. Но вроде все-таки испытывают какие-то чувства. И это не раздражение, и даже не досада. Не то чтобы гнев, несмотря на все их нетерпение и обычную степень непонимания. Это что-то другое. И чем больше я пытаюсь поделиться с ними тем, что обнаружила в своем окне, тем более сильнее они оба чувствуют это что-то. И тем не менее у них получается скрывать то, что они чувствуют. И у меня такое чувство, что до сих пор им обоим все-таки удавалось это скрывать, но теперь они больше уже не могут. Теперь, когда я пытаюсь поговорить с ними о любви, они больше не могут это скрывать. Так что же это за чувство, которое они испытывают? Ни один из них не упоминает про него. Ни один из них не дает ему названия. Но по-своему. Оно столь же громкое, как пение птиц или любовь. Обида. Или как там еще? Негодование. Боль. То, что они чувствуют, — это боль. Я говорю с ними о любви, а они чувствуют боль. Ну и черт с ними. Хотя мне нельзя срываться на них. Ни в коем случае нельзя забыть тот смех, что до сих пор звучит у меня в ушах. Даже если это то, что раздражает их больше всего. Когда я рассказываю про смех, мои сын и дочь закатывают глаза. Оба. Прям как Фелисити и Чарити. Вот только мои сын и дочь, по крайней мере, пытаются скрыть от меня свои глаза, когда это делают. Моя дочь, уткнувшись лбом в край ванны, а мой сын в своей обычной манере, обводя взглядом комнату. Тем не менее, я не перестаю рассказывать про тот смех, про то, как мы смешили друг друга, я и тот дядечка постарше, как мы смешили птиц. И в конце концов, мой сын и моя дочь уже не в силах этого вынести. Ни мой сын, ни моя дочь. Ни-ни! Эти его шуточки. Тихо произносит моя дочь, обращаясь то ли к самой себе, то ли к ванне, то ли к Господу Богу. Смех. Произносит мой сын, обращаясь к потолку, стенам, мебели. Вы с ним всегда над чем-то смеялись. И тут я кое-что сознаю. Сознаю, что мой сын и моя дочь никогда... Что ни мой сын, ни моя дочь никогда не присутствовали в этом саду. Что когда я пробираюсь сквозь окно и проскальзываю мимо парковки в сад, их там никогда нет. Когда я проскальзываю мимо автостоянки в прошлое, мои дети там не присутствуют. Ни по-настоящему, ни даже в моих мыслях. Мне стоит подумать об этом. Я должна подумать об этом. Мои дети говорят про смех. Хотя то, о чем они на самом деле хотят поговорить, это забвение. А я не хочу говорить о забвении. Я и так достаточно много чего забываю. Об этом я тоже не хочу говорить. О чем я хочу поговорить, так это о дядечке постарше и о чудесных розовых пятнышках у него на шее. Но они все время твердят о забвении. Как будто ты просто забыла, мама, говорит один из них. Просто забыла. Просто? Как будто я не потратила столько времени и усилий, чтобы забыть. Что забыла? Говорю я. Я не помню, чтобы что-то забывала. Они опять закатывают глаза. Как будто ты просто забыла про нашего отца, говорит один из них. Что вряд ли представляется справедливым, поскольку я даже не поленилась оторвать ему голову. Как будто ты забыла про нас, говорит другая. Или же фактически они этого не говорят, но это то, что они имеют в виду, когда говорят о чем-то другом. О том, как мы с дядечкой постарше всегда смеялись. Всегда смеялись в саду, где были только мы двое. И шумные птицы, и цветы со всеми их названиями. Как будто я могла забыть своих собственных детей. Может, разве что их имена... Но имена и названия иногда возвращаются. Роза мультифлёра, Каримбия макулята, шилоклювый медонос. Я должна подумать об этом. Я не хочу думать об этом. По-моему, чего хочется моим детям, так это чтобы я дала всем вещам названия, поименовала их. Все называла своими именами. Но стоит дать вещам имена, как они сразу появляются, становятся, притворяются в жизнь, пусть даже и притворялись, будто их нет. Ну да, иногда, конечно, лучше оставить вещи безымянными, чтобы они не становились, не притворялись в жизнь, Или, по крайней мере, притворялись не в такой степени. И не называйте меня нудой. Все это мои новые лекарства. Ты привязываешь к чему-то лоскуток шелка, и это что-то становится твоим. Но при этом ты тоже становишься, как там, его, ее, их, егонным, ейным, ихним. Слова не такие. Имена тоже. Мои дети, мой сын, моя дочь, мои мужья. Один без головы, другой со смехом и чудесными пятнышками. И дело здесь не только в способности помнить или способности забывать. Естественно, ты можешь много чего забыть. И, конечно, можешь много что помнить. Или же сначала забыть, а потом вспомнить. Но, тем не менее, этот блеск в глазах моих детей, когда они смотрят на моего безголового мужа, который щекочет их маленькие пальчики на ногах. Я узнаю этот блеск. Я знаю, что это за блеск. Это любовь. Я должна подумать об этом. Я должна подумать об этом. Я люблю своих детей. Конечно же, люблю. Я никогда не отрезала бы эти маленькие пальчики у них на ногах, так ведь? Даже когда отрезала голову их отца. Однако наступил момент. Момент, когда я отвернулась от них. Что-то произошло в какой-то момент после того, как я отвернулась от их отца. После того, как отрезала ему голову, и после того, как удар моментально лишил его жизни. Иногда мне хочется понять, в какой именно момент времени это случилось. Поскольку речь идет о времени, я даже пыталась отыскать его в своем большом ежедневнике. Но если этот момент там и есть, то наверняка надежно упрятан в одном из потайных мест этого ежедневника, которые не факт, что и сами там есть. Возможно, записан на одной из страниц, кем-то или чем-то вырванных оттуда. Что я знаю точно, так это, что в тот момент мои дети уже не были детьми, строго говоря. Хотя, строго говоря, они и до сих пор мои дети. И в какой бы момент это ни произошло, как раз в тот момент я и оказалась в саду с совершенно другим мужем. Да и вообще все было другим. Шеи были другими, и я сама была другой. Я была в саду, я смеялась, и там не было детей. Я бросила их на произвол судьбы, пока они оплакивали своего потерянного отца. Я бросила их на произвол судьбы и проводила время с совершенно другим человеком, который, будучи дядечкой постарше, был, как ни странно, еще и помоложе. А моим детям оставалось только самим щекотать себе пальчики на ногах и горевать над безголовой фотографией их покойного отца. Так что никто не без греха. Но какие же они хорошие, эти брошенные дети. Несмотря на всю свою горечь по поводу своего горя и своей брошенности на произвол судьбы, они каждый день здесь навещают свою мать, которая никогда не остается совсем уж брошенной на произвол судьбы. И каждый день мой сын переставляет вперед фотографию дядечки постарше, сменившего его потерянного отца. И каждый день моя дочь берет горшки с растениями и относит их в ванную. Или же делала это до тех пор, пока ее мать не выбросила их из окна на парковку внизу. Что за сын? Что за дочь? Что за мать? Так что, как мать, я думаю о своих детях. Они любили своего отца. Конечно же, любили. Насколько я знаю, он любил их. Конечно же, любил. Насколько я знаю, он любил и меня. Да чего же им наверняка было больно. Какой же плохой матерью наверняка я была, причинив им такую боль. Но, тем не менее, я поступила так, как должна была поступить. И все же, какие же они все-таки хорошие, эти мои дети. Они не отворачиваются от меня, как я отвернулась от них. Каждый день, или почти каждый день, они здесь, пишут в большом ежедневнике, ставят в ванную горшки с растениями, возят меня в какое-нибудь милое местечко выпить чаю, моют мои отвратительные ноги. Правда, они еще лгут мне касательно денег, вступают в сговор с менеджером по исходу и сердитой медсестрой, что тоже правда. Когда я не смотрю, привязывают лоскутки шелка к другим дверным ручкам, подсовывают мне под окно парковку и делают вид, будто я знаю свой пароль. Так что все не без греха. Моя дочь, которая не знает названия ни одного растения, которая никогда не слышала птичьего смеха, которая не может находиться в саду без того, чтобы не устать от него, и у которой уже есть Фелисити и Чарити, которые не дают ей сидеть без дела и заставляют ее страдать, моя дочь, тем не менее, следит за тем, чтобы мои комнатные растения вовремя оказались в ванне. И даже когда я в порыве гнева выбрасываю эти комнатные растения из окна, она все равно находит в глубинах своей усталости силы вымыть эту ванну. И даже когда я требую, чтобы она помыла и мои совратительные пальцы на ногах, она делает это и лишь иногда вздыхает. И лишь иногда кладет голову на край ванны и молит своего Господа Бога, чтобы ее мать наконец отдала концы. А мой сын с его тщательно вытертой попой, мой хороший сын, который приходит каждый день или почти каждый день, в зависимости от того, что он написал в ежедневнике. И каждый раз, когда он приходит, то направляется прямиком к этому, как его там, на котором стоят все фотографии семьи Трюмо, и выдвигает одну из них на передний план. Не ту, на которой его собственный отец щекочет ему и его сестре пальчики на ногах, и на которой они оба с любовью и смехом смотрят снизу вверх на гороподобную шею своего отца, который любовно и безголово смотрит на них сверху вниз. Нет. Фотография, которую мой сын переставляет на передний план ради своей матери, это фотография дядечки постарше, с которым его собственная мать наверняка была очень плохой матерью, забывшей о нем и о его сестре, чтобы сидеть с этим дядечкой постарше в саду, смеяться, держаться за руки и окружить себя цветами и птичьим гомоном, а не собственными детьми. Да чего же они хорошие дети? Я должна подумать об этом и о том, как сильно я их обидела. Но тем не менее, равно как и не более. Тем не менее и не более, о чем я действительно хочу думать, так это о чудесных розовых пятнышках на шее этого дядечки постарше. Но сначала тот первый муж. Мой первый, мой безголовый муж. Отец моих детей. Задаюсь вопросом. Может, я убила его? А не просто отрезала ему голову. Поэтому решаю заглянуть в большой ежедневник. Нахожу потайное местечко, где ничего не написано, и записываю то, что помню. Он всегда заставлял меня чувствовать. В той степени, в какой вообще заставлял меня хоть что-то чувствовать, что я дитя. Причем еще в большей степени дитя, чем наши дети. что я, в отличие от наших инфантов, совершенно инфантильна, безответственна, безалаберна, безразлична, безвольна, безучастна, безмозгла, бездушна, безрассудна. Словом, совершенно безнадежна. «Роза!» — мог сказать мне мой покойный муж, глядя на меня сверху вниз, с высоты своей могучей шеи. Если только не называл меня как-то по-другому. Может, дорогая или душа моя, хотя это кажется маловероятным. Но какое бы слово он ни использовал, уже в одном этом слове содержались все остальные слова. Слова, обозначающие мои многочисленные недостатки. Мою инфантильность, мою безответственность, мою безалаберность, мое безрассудство. А также его разочарование, неодобрение, неудовольствие, неприятие, недоумение, недоверие. И, в конце концов, его исчезновение. По крайней мере, исчезновение его головы. Поскольку, если я и не то чтобы убила его, то уж точно находилась рядом, когда это случилось. В тот самый момент, когда он потерял голову. «Роза!» — произнес он, или как-то там еще обратился ко мне с высоты своей шеи. Я уже приготовилась выслушать список своих недостатков. Мне даже не требовалось поднимать взгляд до самой его головы, сидящей на этой шее, которая вырастала из своего идеального воротничка с туго завязанным галстуком, словно гора. Я уже знала, что сейчас последует. И вдруг этого не последовало. Вообще ничего не последовало. Как будто он не мог вспомнить слова. Или как будто у него закончились слова, чтобы описать мои недостатки. Как будто он исчерпал свою способность выразить свое разочарование во мне. Я ждала слов, которые наверняка прозвучат. Они так и не прозвучали. Он умолк. Я подняла взгляд наверх его шеи, и там ничего не оказалось. Одним единственным ударом все было кончено. Голова моего мужа перестала существовать, не издавая больше ни звука. Теперь это было просто нечто, маячащее на верхнем конце его шеи. Так что, по большому счету, я сделала доброе дело, удалив ее. Хотя нет, удалив — это скорее феминизм. Эвфемизм. Я просто оторвала ее. А потом, уже на более поздней стадии, взяла ножницы и чуть подровняла рваный край, окончательно убрав его ударенную голову с фотографии, на которой он любовно возвышается над двумя обожающими его детьми, естественно, оставив шею, которая и так была главной частью его тела, даже до удара. Или я сделала это заблаговременно? Сочтя это за благо, нанесла удар еще до удара? Уж не стало ли это для него ударом, вызвавшим тот удар? Может, я применила какую-то магию? И в самом деле обезглавила отца своих детей? И, несмотря на всю свою безответственность, не была ли я, в конце концов, за это ответственна? Уже не помню. А вот что я помню, так это дядечку постарше. Постарше, но помоложе того, что на фотографии. Все дело во времени. Конечно, дело еще и в этих пятнышках. Но поначалу я их даже не замечаю, причем даже не обращаю внимания на его шею. И его шея не имеет для меня никакого значения. Только представьте себе такое. А вот что имеет значение, так это смех. Когда я в первый раз захожу в сад дядечки постарше, смех буквально сбивает меня с ног. Именно что буквально, хотя и букв-то таких нету, чтобы передать этот смех. В первый раз или каждый раз? Помню ли я вообще тот первый раз? Однако, едва войдя в этот его сад, я сразу же сбита с ног, с ног на голову, разбита на голову. Это уже фигурально. Ошарашена, растормошена, настолько растормошена, что впору полететь вверх тормашками. «Милости прошу в мой сад», — говорит он, показывая на огромные ржавые забавного вида ворота, приглашая меня туда, увлекая меня за собой. «Должна кое в чем признаться. Я не помню, как выглядят эти садовые ворота. Но этот сад окружен стеной, я в этом совершенно уверена, так что там просто должны быть ворота. А все, что находится за этой стеной, это просто парковка. Я тоже в этом совершенно уверена. В любом случае, как только я оказываюсь за этими воротами, в этом саду, как голова и ноги у меня едва не меняются местами, опять-таки в буквальном смысле. Повсюду листья и цветы, названия большинства из которых я не знаю и поэтому еще не забыла. А еще птицы, которые смеются. И одна из них — разноцветный попугайчик, радужный турникет, ларикет, трихоглёсус малюканус. Летит прямо на меня, хохоча во все горло. Я пытаюсь увернуться. Он не сворачивает. Я отступаю назад, я пригибаюсь, я ныряю, как нырок. Пячусь пятками вперед, или, вернее, назад. А он все летит прямо мне в голову, как будто у меня даже нет головы. И все, что видит этот ларикет, — это пустое пространство, открытое небо. И я вот-вот потеряю голову из-за этой хохочущей птицы. И я валюсь назад. Падаю назад и на спину. А эта птица пролетает прямо через то место, где только что была моя голова. И летит дальше, все так же хохоча. И все остальные птицы в саду смеются. И дядечка постарше смеется. И я тоже смеюсь, растянувшись среди цветов. И этот шум здесь повсюду, а не только у меня в голове, которая хоть и поменялась местами с ногами, но все еще на месте. Кое-чего я поначалу не замечаю. Хотя замечаю вот что. Какой он все-таки ребенок? С его ребяческим смехом, глупыми шуточками и любовью к играм. Замечаю, как он играет со своей лопатой и садовыми вилами, и этой, как ее, тачкой, и со своими овощами, и со всеми деревьями и цветами, для которых у него столько дурацких названий. И как все это меня поражает, поскольку я всегда считала садоводство скучной домашней работой, только еще более грязной. И все же это такая ребячья забава. И даже греясь на солнышке на нашей садовой скамейке, мы по-прежнему играем и держим друг друга за руки, словно дети. И шутливо переиначиваем название всего на свете. И даже птицы смеются. И я ни на секунду не задумываюсь о своих безотцовых детях, оставшихся дома с безголовой фотографией. А потом он впервые стискивает мне руку на солнце. И я слышу, как он говорит: «Я люблю тебя». А птицы поднимают такой шум и гам, какого я никогда еще в жизни не слышала. И тогда я понимаю, что этот шум — это я сама. И тогда говорю: «И я люблю тебя». Хотя вот еще что. Я начинаю беспокоиться о нем. То, что меня беспокоит, это его шея. Все дело во времени. Какое-то время я почти не замечаю его шею. Только представьте себе такое. А вот что замечаю, так это насколько моложе этот дядечка постарше. Или, во всяком случае, насколько ребячливей. Ему нравится быть непослушным и глупым, как ребенок. Не как мои дети, естественно. «Глянь-ка вон туда», — говорит он. Видишь? Это Ганг-Ганг. Ганг-Ганг — неофициальное австралийское название шлемоносного кокоду. «Что это еще за Ганг-Ганг?» — спрашиваю я, ожидая услышать одну из его шуточек. «Попугай такой? Ты что, попугая никогда не видела?» «Да видела я попугая, конечно же», — отвечаю я. «Выходит, у тебя был сердечный дружок, которого звали Гай?» Говорит он и смеется так громко, что до меня наконец доходит. «Ты просто ужасный человек! Я хотела сказать, что до сих пор видела только обычных попугаев». «Обычных попугаев не бывает», — говорит он и внезапно становится почти серьезным. Мы вместе смотрим на это прекрасное создание и все время смеемся. «Ну да, наверное. Вот уж не знала, что у тебя тут такая красивая птица», — говорю я. «Да еще и редкая, скорее всего». «Редьку я в этом году не сажал. И не называй меня нудой». Этот смех, эти шуточки. Не то, чтобы он все время громко смеется или придумывает дурацкие камамберы, каламбуры, пока орудует лопатой или переворачивает компот. Компост садовыми вилами. Не то, чтобы все время смеется, как какой-нибудь безумец или ларикет. Не то, чтобы он абсолютно все считал смешным. Но он видит, что все несерьезно. Не в том смысле, в каком другие люди думают, что все серьезно. Или же видит, что все серьезно совсем в другом смысле, совсем в другом свете. «Знаешь, что сделал садист, когда похитил саженец?» — спрашивает он у меня, налегая на лопату. И, не дожидаясь ответа, отвечает сам. «Он его посадил!» Он не такой, как все, поскольку видит, что вроде бы совершенно разные вещи на самом деле одинаковы. Или не одинаковы, а взаимосвязаны. Вроде яркого звука солнечного света и разноцветного смеха, летящего тебе прямо в голову, словно обезумевший ларикет. Ему нравится выставлять все в дурацком свете, даже сажая латук, даже подрезая розы. Даже глядя на самые обыкновенные незабудки. Миосотис скорпиоидес. Незабудка, незабудка, вырастай ты незабудкой. И этот яркий и веселый свет, одновременный звук, звук его голоса. «Чернослив», — может вдруг сказать он, с секстуром, с секатором в руке. «Тебе не кажется, что это название малость отдает канализацией?» «Что в нем, так сказать, звучат фановые трубы?» «Впрочем, учитывая его воздействие на желудок, в этом наверняка что-то есть». И смеется. Или может спросить у меня, окучивая помидоры. «Как думаешь, что получится, если скрестить томат и авокадо?» «Томакадо?» предполагаю я. «Автомат!» И опять смеется. И я тоже смеюсь. И все это без лекарств. У него такие плохие шутки. Я так их люблю. Как будто он способен сам пощекотать себе пальчики на ногах. А потом меня начинает беспокоить его шея. Как будто это я несу за это ответственность. Как будто это я за это ответственна. И, собственно, беспокоюсь о том, сколько времени он проводит на солнце. Прошу его надевать панамку, напоминаю ему про рак кожи, точно так же, как, наверное, своим детям, хотя этого не помню. Я, наконец, замечаю его шею и то, что у него на шее есть пятнышки. Маленькие красные пятнышки. Они становятся больше? Не стоит ли их проверить, пройти обследование? Но он лишь смеется и говорит, что всегда предпочитал пестренькие расцветки. Вот как у рубашки, которая сейчас на нем. И что если б шея у него была, к примеру, в клеточку, то тогда и вправду стоило бы переживать. «Хвала тебе, Господь, за пестроту вокруг», — говорит он. «За небеса в подпалинах, будто коровий бок, за алый краб форели, быстрый, как стрела». Цитата из стихотворения «Пёстрая красота» английского поэта Джерарда Мэнли Хопкинса, 1844-1889, в переводе Сильвестрова. «Джерард Мэнли Попкин», — объясняет он мне. Он смеется над этими словами, даже когда разбрасывает их, словно яркие пятнышки конфетти на солнце. Он смеется как над самыми серьезными вещами, так и над самыми прекрасными. Он называет эти розовые пятнышки у себя на шее своим алым крапом. Тасуя воображаемые карты, и по мере того, как они растут, со смехом говорит, что скоро его шея будет напоминать коровий бок. Только вот разве что он ни разу не видел корову с розовыми подпалинами на боках. Розовыми, как роза мультифлёра у него в саду. Наконец, мне удается убедить его проверить эти свои пятнышки, пройти обследование и выяснить, вследствие чего появились эти розовые следы у него на шее. Хотя он уверяет, что не опасается никаких последствий, поскольку роза — это не угроза. И оказывается, что все это и вправду ничто, по словам врачей. Ничего такого на шее у него они не нашли. Ничего, чего стоило бы опасаться. Ничего серьезного. «Хвала тебе, Господь», — говорю я. «За пёстрое ничто», — говорит он. «За ничего такого», — говорю я. «И я никогда не видела ничего прекраснее этих пятнышек. Это заставляет меня смеяться, как ларикет, громким безумным смехом. От того, что что-то может быть таким прекрасным, потому что это не что-то еще. Только позже я узнаю, что еще сказали ему врачи».